1997 год. Иванушки Интернейшнл. Облака. Придуманные Игорем Матвиенко «Любэ» пели преимущественно для взрослых. Женя Белоусов, которому он писал песни, для девчонок. С появлением «Иванушек» аудиторией композитора и продюсера стали все категории населения. Состав бойз-бенда был четко подобран по амплуа. Романтик, качок, обаятельный хулиган и потому совершенно неотразим. К тому же песни «Иванушек» Матвиенко, пристально следивший за трендами мировой поп-музыки, делал одновременно родными и модными, объединяя в них полуфольклорную мелодию и басовитый электронный звук. В первую пятилетку своего существования «Иванушки» поставляли суперхиты каждые несколько месяцев. «Тучи», «Где-то», «Кукла», «Тополиный пух», «Снегири» и так далее, вплоть до безнадёги.ру. Каждая из названных песен могла бы стать главой в этой книге, но стали «Облака». Никогда не выходившая синглом, одна из лучших поп-песен в истории РФ, нежная и тревожная молитва, украсившая бы любой классический альбом Massive Attack. Певческий бенефис Игоря Сорина, «Облака» завершали второй альбом «Иванушек», после которого он покинул группу. И когда 4 сентября 1998-го Сорин умер в больнице после падения с балкона 6-го этажа, песня превратилась в реквием своему исполнителю. Игорь Матвиенко, композитор, продюсер. «Облака» сейчас воспринимаются как чистой воды трип-хоп. Это правильная ассоциация? Абсолютно правильная. В то время эта музыка была модная, и мы ее активно слушали, поэтому и саунд такой. Мне вообще хотелось в «Облаках» сделать воздушную хоровую историю. Там интервалы такие возникают, септимы. И музыкально она очень правильно получилась. В моем личном хит-параде она тоже есть, да. И Игорь Сорин ее прочел блестяще. С ним в «Иванушках» вообще произошла какая-то удивительная трансформация. Когда он попал в группу, он пел таким джазовым немного голосом, не очень интересно. А потом, проработав 3 года, он прям раскрылся и из него поперло. Может быть, отчасти потому, что он жутко уставал от шоу-бизнеса. По какой причине и ушел из группы. Вам было важно внедрять в «Иванушек» какие-то почти авангардные вещи? Ну да. Потому что мы старались сделать «Иванушек» по звуку максимально передовым коллективом. Первую запись, помню, мы с Игорем Полонским, нашим сопродюсером, вообще делали на сэмплере. Записывали и обрабатывали голоса, очень трудоемкая работа была. Мы тогда действительно очень много думали о саунд-дизайне. Ну, как вы вообще придумали «Иванушек»? Вы брали примеры западных бойз-бендов «Stake That», «Sys 17»? Нет. На самом деле, в первой моей группе «Класс» примерно все это же было. Лирика, модный звук, модные пацаны. То есть мне эта тема всегда нравилась. Просто потом я немножко ушел от этого в сторону с «Любэ». Пошли все эти гитары, рок-н-роллы. Но электронной музыки мне все равно хотелось. По своей сути, я вообще электронщик. Мне и певицы электронные сейчас гораздо больше нравятся, чем R&B или какие-нибудь там Гаги и Бейонс. Энни, Робин, Ля Ру. У меня весь айфон забит альбомами. Даже при наличии «Любэ» мне хотелось эту линию продолжить. Как-то раз мы приехали в Сочи снимать клип на «Не валяй дурака, Америка», который, кстати, получил потом приз за лучшую режиссуру в Каннах, и поехали делать кастинг для балета в местный театр моды. И там я увидел на сцене Рыжего и подумал, что это мой идеальный герой. К сожалению, или к счастью, он не обладал большими вокальными способностями, но их отсутствие полностью замещалось харизмой. Абсолютно солнечный человек, к нему все тянулись, он был готовым лидером. За ним по городу ходил табун красивых сочинских девушек и пацанов из театра моды. Я его заприметил, и через какое-то время он уже в мюзикле поработал, с Сориным как раз познакомился, сказал: «Давай, приезжай в Москву, попробуем какой-нибудь проект сделать». Причем идея была сначала сделать что-то вроде того же самого театра моды, чтобы там и мальчики были, и девочки, и все это было красиво, танцевально. Стали искать этих мальчиков и девочек. Нашли Кирилла, нашли Игоря. Девочек тоже нашли хороших, но не было с ними гармонии. И в какой-то момент я сказал: «Все, стоп, давайте начинать в таком составе». То есть я даже не знал сначала, что это будет бойз-бенд. Да и бойз-бенды тогда были типа, не знаю, Bay City Rollers, не очень популярные. Ну да, наверное. Вот когда Иванушки уже были, появились и Цевантин, еще какие-то группы, и они, безусловно, наложили свой отпечаток. Когда мы клип на «Тучи» снимали, я помню, что дал режиссеру Гусеву какой-то аналог. Кажется, это и Цевантин были. Вот мы их сняли, запустили, и Иванушки пошли. Потому что до того я думал, что все, ничего не будет. Первый клип – вселенная, и никакого движения. А это все требовало вложений, вплоть до того, что Рыжему надо было квартиру снимать и давать хотя бы минимальные деньги на жизнь. Ну, вышли «Тучи», и началось. Тяжело приходилось? Конечно. Я помню, мы приехали в Петербург, и весь перрон московского вокзала в девочках. Прорываемся, приезжаем в гостиницу, зима, холодно. И все 3 дня, что мы там жили, девочки, огромная толпа, стояли на улице. Иностранцы, которые в той же гостинице жили, не могли понять, что происходит. То есть это был по-настоящему фанатский коллектив. И надо сказать, что эта аудитория очень благодарна и преданная. Потому Иванушки и сейчас востребованы. А у парней голову не сносило? Сносило, конечно. Но это нормально. Вот Игорь, да, не выдержал психологически, ушел. Но лучше бы не уходил, лучше бы пережил этот кризис с нами. Потому что уйти вот так, большой звездой, от которой все ждут, что он сейчас даст, и что с этим делать. Я понимаю, как на него это все давило, он как будто обязан был. А творческий процесс – это вещь такая. Может не пойти. И это очень тяжело, он не выдержал. Интервью брал Александр Горбачев в 2011 году. Андрей Григорьев Аполлонов, певец. Для меня все началось с Сочинского театра МОД. Это сейчас может звучать как ирония, но на самом деле именно наш театр был единственной театральной труппой в городе, состоящей из молодых людей. Наши показы были не дефиле, а реальными театрализованными номерами, танцами, актерскими мизансценами. Мы работали над актерским мастерством. Я пришел туда в 17 лет как артист-демонстратор и сразу стал помощником режиссера, потому что очень любил фантазировать, придумывать номера. Проработав в этом театре год, я поступил в ГИТИС на точное отделение к Андрею Николаеву. Это всемирно известный клоун Андрюша. Он как раз только что выпустил курс, где училась Алла Пугачева. Соответственно, все 5 лет я слушал, какая Алла Борисовна хорошая была студентка. Не пропускала занятий, приезжала на все экзамены. Грузил студентов, короче. Я его встретил лет через 5 после окончания института и спросил. «Про меня тоже рассказывает теперь?» Он такой: «Конечно. Теперь рассказываю про Пугачеву и тебя, как я тебя отчислял за твои опоздания и раздолбайство». А я частенько опаздывал на сессии, потому что был зависим от работы в театре МОД. У нас все время были спектакли. В Москву я тогда приезжал на месяц, на сессию. Останавливался где ни попадя. Когда в 89 году случился первый кинотавр в Сочи, открытие проходило в нашем театре. Первым на сцену выходил я в форме капитана, отдавал честь. После этого выходил Марк Руденштейн. Я надевал на него фуражку президента кинотавра, и фестиваль объявлялся открытым. А потом вся эта шатя и братья актерская пришла к нам на спектакль. Делать-то больше в городе нечего. Марк Руденштейн, Леонид Ермольник, Оксана Фандера, Константин Эрнст, который тогда еще телепередачу «Матадор» вел, Алика Смехова, ну все. И тут я сразу дал шуба-дубу. Познакомился сразу со всеми, задружился. И до сих пор в очень хороших отношениях со всеми, кто тогда приехал. Вот так вот, живя в Сочи, я оказался в московской кинобогеме. Параллельно я познакомился с Игорем Матвиенко, когда в 88 году в Сочи приехала группа Любэ снимать клип на песню «Не валяй дурака, Америка». Я там снялся, почти в главной роли. После съемок ко мне подошел Игорь и предложил попробовать петь. Ну, я попел ему что-то. Потом мы пошли тусоваться и крепко задружились. Потом я приезжаю на сессию в Москву и только в последний день перед отъездом решаюсь Матвиенко позвонить. Он говорит: «Ты что, с ума сошел? В последний день звонишь? Поехали тусоваться». И вот я в 18 лет впервые оказываюсь сразу в метрополе, в ресторане с омарами и так далее. Ну, круто, конечно, было. То есть я такое в Сочи видел, но все равно уровень другой. Я по-прежнему учился, выступал в театре МОД, приезжал на сессии. И вот как-то включаю я в Сочи телевизор, а там передают: «Завтра в театре Станиславского в Москве набор в бродвейскую группу в мюзикл «Метро». Ждем всех желающих там оказаться». Я, значит, валю в Москву и прохожу этот конкурс. Без хореографического образования, совершенно неожиданно для себя. Там же 2000 человек было. Как кардебалет отбирают. Заходят 20 человек танцоров, встали, оттанцевали, спасибо, до свидания. Я зашел, Там все стоят на пуантах, в лосинах, а я в джинсах, в говнодавах пришел, блин. Подумал, ну все, надо валить отсюда. А меня приняли непосредственно в бродвейскую труппу. Из всех 2000 человек со всей России прошли только я и Игорь Сорин. Мы несколько месяцев выступали на Бродвее с мюзиклом «Метро», а потом 2 года в Варшаве отработали. И я был единственным человеком из всей труппы, которого наш режиссер Януш Юдифович отпускал на сессии в Москву. Уважал ГИТИС. После 2 лет в мюзикле я понял, что могу играть еще 10-20 лет, и ничего не изменится. При том, что у меня была огромная зарплата, и жили мы с Игорем Сориным в огромной квартире в центре Варшавы. Пришел к Янушу и говорю: «Все, спасибо, я уезжаю в Москву, увольняюсь». Он такой: «Ты что, с ума сошел? У вас там война, блин». А это был 93-й год. Я вернулся в Сочи, в театр МОД, переделал его на бродвейский лад. И через год работы поставил спектакль, разумеется, пригласил Матвиенко на премьеру. Вот тогда мы и придумали создать музыкальный коллектив. Я собрал манатки и уехал в Москву. Игорь мне снял квартиру на Академической, и мы стали заниматься поисками 2 мальчиков и 2 девочек. Таким мы хотели сделать состав. Я сразу же привел Сорина на прослушивание. Потом подтянулся Кирюха Андреев. Ветлицкая познакомила его с Матвиенко. А вот с девочками было забавно. Мы обошли все клубы Москвы, все агентства мод, и везде или красивые, но не поющие, или наоборот. Не было подходящих тёлочек, короче. В итоге я нашел одну девочку в Сочи, привез ее в Москву. Хулиганка с дредами, со шрамом, татарочка. Пела один в один, как Элла Фицджеральд. Через 3 дня после того, как эта Соня приехала в Москву, она мне позвонила и заявила: «Андрюша, я познакомилась с парнем, он подарил мне белый Мерседес, я выхожу замуж и не буду выступать у вас в группе». Тогда я и сказал Матвиенко: «Может, мы и останемся втроем?» И когда мы первый раз вышли на сцену, стало сразу понятно, что нам никакие девушки не нужны. Первый клуб, в котором мы выступали, был «Макс» на Вернадского, сам модный. В Москве тогда еще не было столько тусовочных мест, как сейчас, и этот «Макс» был таким гламурным богемным клубом. Его совладельцем был Виталий Богданов, который русским радио занимался. По знакомству он нам там предложил устроить репетиционную базу. Днем мы репетировали, а вечером там же начиналась клубная жизнь. Первые годы в Москве я много шабашил как ведущий. Тогда еще было мало концертов. Помню, я проводил конкурс в дорогущем клубе Up and Down. Miss Up and Down или что-то такое. Заработал за вечер $100. А потом туда приехал Матвиенко. Заказал, значит, бутылочку винца, тарелку фруктов. И с него содрали типа $800. Я говорю: «Нормально я заработал, Игорек. Ужас». Тогда еще была некая когорта людей, у которых было действительно дохрена шальных денег. У меня их, конечно, не было. Поэтому я просто приходил и брал себе один бокальчик виски на весь вечер. Я не мог себе позволить купить бутылку коньяка и всех угостить. Но вокруг было полно людей, которые с удовольствием это делали. В наше первое выступление, конечно, вкладывался продюсер. Первые это 1.5 года мы по школам ездили, чтобы нас хотя бы узнавать начали. В клубах где-то по $300 всей командой получали. Каждому где-то 30-ка выходила на человека. А цены уже тогда были адекватные, как сейчас примерно. Матвиенко еще мне оплачивал квартиру, ну и давал $150 на сиски и на картошку. На морковку и макароны. Грубо говоря, зарплату. Но Матвей нам сразу сказал, когда мы начинали, мол, вы не думаете, что будете много зарабатывать. Лет через 10 купите себе однокомнатную квартирку в Москве, если повезет. За первый свой альбом я получил $1000. 1000! Вместо того, чтобы купить себе дом на Рублевке, гараж, спортивный автомобиль. Ну, как это бывает во всем мире. У нас, кстати, до сих пор многие ребята еле-еле сводят концы с концами, снимают квартиры. Вот напротив меня в жутком кирпичном доме живет парень из премьер-министра. Так мы провыступали 1.5 года, а потом сняли клип на «Тучи». И вот один раз показали песню по телевизору, и все. Влюбилась вся страна. Помню, мы выходим выступать после этого на День города, а у нас 5 или 6 песен, а уже после 2 толпа сметает ограждение, и прям погоня начинается. Мы в машину, машину поднимают, девки визжат, мужики ревут. Такой долгой и головокружительной славы не было ни одного другого коллектива потом, хотя столько лет прошло. 3 года у меня жили 50 девчонок в подъезде, была прямо иерархия. На моей лестничной клетке самые боевые, ну и там дальше, по ступенькам вниз. Я им одеяло покупал, пледы, чтобы они не мерзли по ночам. Пипец. То есть я выхожу машину ловить, за мной стоят 50 девчонок. И водители такие: «Ты чего?» Я им: «Я один еду, отвезите меня куда-нибудь». У меня утро начиналось с криков «Андрей, выходи!». Я им говорил: «Девочки, давайте так, до 12 меня не беспокойте, тусуйтесь сами». То есть мне будильник не нужен был, хотя тяжеловат был, да. У меня на телефоне было по 2000 звонков в день. Он мне взорвался однажды. У нас был склад с письмами, в них можно было просто плавать. Конечно, когда к нам Слава пришла после туч, все поменялось мгновенно. Стали давать по 40 концертов в месяц, купил квартиру в центре Москвы в 98 году. То есть буквально за полтора года накопил на 80 метров. Ну и ребята примерно тогда жилье себе купили. У нас в коллективе не было такого никогда, чтобы я зарабатывал больше Кирилла и Игоря. Хотя это же я придумал коллектив. Мог бы Матвею сказать: это я тебя привел всех, научил всех танцевать, я же, получается, режиссер-постановщик, гони бабло. На самом деле, это только так кажется, что «Облака» менее известны, чем основные хиты. Все поклонницы, которым сейчас по 30 лет, в то время, конечно, знали ее наизусть. Другое дело, что она не была во всех хит-парадах, но она же очень личная. Это потом так вышло, что она стала как бы реквиемом памяти Игоря Сорина. А тогда это была просто офигенная песня, которая нам всем дико нравилась. Я даже хотел ее сам петь, об этом всерьез просил, но в итоге понял, признал, что петь ее должен Игорь. Сейчас у нас каждый год проводятся концерты памяти Игоря Сорина. Туда приходят его мама, друзья ближайшие. И каждый год именно «Облака» лейтмотивом звучат. Ее будто бы написал сам Игорь. Хотя это и не так. Настолько она попала в его тогдашнее настроение. Он тогда был погружен в раздумья об уходе из коллектива, а я его отговаривал. Тогда, в 97-м, только начался гипербум, который, несмотря на замену Игорька, продолжался еще 10, а то и 15 лет. И я его убеждал в том, что он еще не набрал того статуса авторского и музыкального опыта, чтобы уйти в сольное плавание. Он тогда даже в компьютере толком не разбирался. Я говорил: «Игорек, накопи сначала копеечку, чтобы купить студию». Это ведь был первый год, когда мы почувствовали себя более или менее при деньгах, но он стоял на своем. Песня долго писалась, месяца два. Нужно было ее пропеть, прожить, прочувствовать. И то, как она звучит в записи сейчас, это абсолютная заслуга Игоря. Он все сделал для того, чтобы она стала его песней. Я уверен, она бы стала хитом. Просто у нас не было кумадонны материальной возможности снимать клип на каждую песню альбома. А тогда ящик был очень важен. Это сейчас все можно в интернете посмотреть, а тогда все телевизор решал. Если бы мы тогда сняли клип на «Облака», она бы стала диким шлягером. Интервью брали Ольга Уткина в 2011 году и Марина Перфилова в 2012 году.